Потом порядок являлся мне в видениях. Я наблюдал его подданных в колодках, с изодранными распухшими ногами, с воздетыми к небу ладонями, или гонимых силою в дышащую жаром пещу огненную, или возводимых тоже против воли на костер. Я трепетал при слове «порядок», ибо оно означало страстотерпие и ничего больше. Ныне же я произношу его с благоговением, ибо где порядок, там и слава. «Да, сэр», — отозвался я и утер лоб рукавом. Достопочтенный Дункель мог так вещать хоть целый день, да что там день, хоть столетие. Подбородок его, скрытый под величавой бородой, был не слишком внушителен, зато такой угрюмой улыбки я не видел ни у кого, кроме разве одного бразильского охотника за головами. Моя мать утверждала, что он не обидит и мухи, и я по справедливости должен признать, что на моей памяти он ни разу не утрудил себя, чтобы дать пинка бешеной собаке. Но все равно в нем было нечто дьявольское, как в Флинте. Он писал статейки о грехе и адских муках и рассылал в журналы для юных девиц. «Тебе понятно, о чем я говорю, мой друг?» — спрашивает он, подняв брови. «До некоторого предела», — отвечаю. Он мрачно кивнул и потер нос большой квадратной ладонью. «Так оно в жизни все идет», — вздохнул он. «Что нам понятно, то не суть важно. Я скоро нанялся на другую работу, поспокойнее. Новым моим хозяином стал мясник, краснолицый, неразговорчивый голландец. Я так преуспел у него, что вскоре из рассыльного сделался приказчиком. Планы мои близились к осуществлению. Я, как Мидас, обращал в золото все, к чему не прикасался. Мои ровесники плавали на китобойцах, обдирали себе руки, осорванные штормом гик, и надрывали душу, объясняясь иноязычными проститутками, а я, покуривая важно глиняную трубку, копил себе сокровища на земле, как сказал бы достопочтенный Дункель, или собирал себе выкуп, как представлялось мне самому. Удивительно, до чего мне везло. Дважды я вдобавок к жалованию, получаемому в школе и от мясника, которого, кстати сказать, звали Ганс Ван Клук, находил деньги прямо на улице, $16 в первый раз и 4 во второй. И хотя я отлично разбирался в том, что почитает дурным, а что хорошим наша цивилизация, я наслушался довольно отцовских рассказов о пиратах и охотниках за сокровищами, и потому не заботился возвратить то, что послал мне Бог. Самая мысль об этом показалась бы мне тогда дикой, как ритуальный танец какого-нибудь первобытного африканского племени, красочное описание которых я во множестве читал. Видит Бог, я не был демократом. Человек, изобретший колесо, размышлял я, не без удовольствия черпая из собственных энциклопедических познаний, жил отшельником на горе. Вздумай он, приступая к работе, посоветоваться с массами, они бы, пожалуй, убедили его лучше изобрести им защипку для белья. И вдруг нежданно, негаданно удача мне изменила. Один вопиюще дурацкий поступок, и я лишился всего, что имел. Можно считать, что такой мне выпал жребий во вселенском масштабе. Так судили силы, которые смеются над ветрами, течениями, планетами. А можно считать, да что угодно. Истина, так называемая фактическая сторона, вещь глубоко загадочная. К тому времени у меня уже было целых $75, довольно по моим почти точным подсчетам, чтобы уехать в Иллинойс и купить 30 или 40 акров хорошей земли. В один прекрасный октябрьский вечер, из тех ясных и холодных вечеров, когда небо кажется бездонным и проваливается все глубже и глубже, если на него смотришь, я вдруг неожиданно для самого себя вздумал пойти куда-нибудь поужинать. Я допоздна работал с Ван Клугом, мы с ним на пару рубили и фасовали мясо в беспросветном молчании, которое было нам обоим по вкусу. Равнодушно оттяпывали руки и ноги, кострицы, лопатки, филеи, раскладывали жертвоприношения животного мира в пакеты и прикалывали ценники. Я знал, что матушка моя давно спит. Она уже много лет как отчаялась вырастить из меня джентльмена. Я не делал секрета из своего намерения уехать на Запад, и ей ничего не оставалось, как только поохать и примириться с моим предстоящим отъездом. Пробовала она прикинуться больной, чтобы я ее не бросил, но меня ведь не проведешь. И даже если бы она, исполнив угрозы, померла от апоплексии, я едва ли испытал бы серьезные угрызения. Разве это по-божески приковывать человека к чужой дури? Мы жили вместе в нашем доме, но каждый словно бы сам по себе, как два святых столпника на соседних столпах. Пока отец обитал среди полярных льдов и кашалотов и слушал серенады призраков и сирен под неусыпным оком демонов, если верить его рассказам, и мы редко разговаривали с нею, разве что иной раз она попилит меня слегка или, молясь Богу, закатится в плаче, но так, чтобы я непременно услышал. Я решил не выбирать, а зайти прямо в гостиницу «Тайный клад», тут же на Приморской улице. Заведение это размещалось в замшелом двухэтажном доме и пользовалось дурной славой. Там звучала дикарская речь нантакетских китобоев, и делались темные пиратские дела. Но ароматы в холодном ночном воздухе были настолько убедительны, что я проглотил свою природную нелюбовь к обществу, в особенности к обществу пьяных верзил мореходов, и, толкнув островерхую смоляно-черную дверь, шагнул за порог. Гул их голосов и стена дыма из их резных костяных трубок обрушились на мою душу точно могучая прибойная волна. И вместе с шумом и дымом меня достиг запах их рома, точно потянуло из покойницкой. В прихожей кишмя кишели остроносые красноглазые существа, пугающие точно крысы в хлебном ларе, китобои, такие тощие, такие жутко изувеченные, изборожденные такими глубокими морщинами, что не сочтешь их простыми пиратами, и притом пострашнее любых пиратов, убийцы исполинов. Я почти готов был повернуть домой и обойтись на ночь куском сыра. Да, сэр. Стены, сколько их видно было в подводно-зеленой первобытной мгле, были увешаны диковинными заморскими копьями и дубинками. Не странно ли это, подумалось мне, для заведения, прославившегося пьяными драками? Впрочем, что им жизнь или смерть этим всадникам на китовом горбе? И однако, лишь только я ступил вперед, они потеснились, вежливее, как пресвитериане, и, расступясь, дали мне дорогу. Я прошел в общий зал, столь же плотно набитый посетителями, и, договорившись с хозяином, протиснулся в соседнюю ярко освещенную комнату, куда он посулился принести мне ужин. Я сел за стол и не без смущения оглядел окружавших меня морских волков. Эти были не китобои, если верить, что серное пламя в глазах — надежный признак. Так мне поначалу показалось. Однако и не калеки, утратившие облик человеческий, и одеты, как порядочные люди, или, по крайней мере, как зажиточные цыгане. И тут один добродушный толстяк наклонился ко мне через стол и приветливо крикнул: «Эй, сынок, ты что, разве не пьющий?» «Как бы не так! Разрази меня гром, и тысячу чертей отвечаю». За длинным столом все покатились хриплым хохотом утопленников. Мне было стыдно, что я вздумал выть с ними по-волчьи. Я ведь был молод и довольно самолюбив, у меня даже уши запылали. К тому же передразнивать этих волков было явно рискованно. Были они все рослые, что твои деревья, и даже у их попугая, расхаживавшего по полке над нашими головами, не дать не взять злой и бдительный портовый инспектор, был такой вид, что человек благоразумный предпочел бы держаться от него подальше. Их капитан во главе стола, длинный гладкий человек-акула, которого команда звала благочестивый Джон, толкнул в мою сторону пустую кружку. А другой верзила, на полпути между ним и мной, товарищи называли его Вилли Враль, легонько пододвинул ко мне старый помятый медный кувшин. Приветливый толстяк, заговоривший со мною первым, у него оказалась черная повязка на глазу и заостренные красные уши, наполнил и протянул мне кружку. Мне показалось, что в ней вода, но едва я коснулся ее губами, как понял, что это неразбавленный джин, чистое пламя муки. По-моему, я не дрогнул, но весь стол покатился со смеху и подался вперед, наблюдая. На этот раз их смех прозвучал чуть менее оскорбительно. Я склонен был даже по размышлению счесть его дружелюбным. «Молодчина, парень», — сказал соседу обтекаемый благочестивый Джон. Я сделал глоток побольше.